Изобретатель. В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали. Спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них я взял себе на воспитание, остальные 16 пошли себе дальше по коровьей тропе. Подержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых один вышел красавец, разноцветный селезень, и две уточки, Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас во дворе вместе с домашними птицами, куры были у нас и гуси. С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, на их гнезда. Дуся положила себе в гнездо 16 яиц и стала высиживать утят. Муся положила 14, но сидеть на них не захотела. Как мы не бились! Пустая голова не захотела быть матерью. И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу, пиковую даму. Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали. Через несколько дней наступила очень хорошая теплая погода, и Дуся повела своих черненьких к пруду. И пиковая дама своих в огород за червями. «Свись-свись!» — утята в пруду. «Кряк-кряк!» — отвечает им утка. «Свись-свись!» — утята в огороде. «Квох-квох!» — отвечает им курица. Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох». А что слышится с пруда, это им хорошо известно. «Свись-свись!» — это значит «свои к своим», а «кряк-кряк» значит «вы утки, вы кряквы, скорей плывите». И они, конечно, глядят туда, к пруду. «Свои к своим» и бегут, «плывите, плывите» и плывут. «Квох-квох» упирается важная курица на берегу. Они все плывут и плывут. Сосвистались, сплылись. Радостно приняла их в свою семью Дуся. По Мусе они были ей родные племянники. Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике. И весь день пиковая дама, распушенная, сердитая, квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу. Старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей. «Дрянь, дрянь!» — отвечала ей кряква. А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной птицы прошли они, черненькие, с большими утиными носами. Но ни один даже на такую мать и не поглядел. Мы всех их собрали в одну высокую корзину и поставили ночевать в теплой кухне возле плиты. Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В 30 голосов ей на крик отвечали свистуны. На утиный крик стены нашего дома, сделанные из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы расслышали отдельно голос одного утенка. «Слышите?» — спросил я своих ребят. Они прислушались. «Слышим!» — закричали и пошли в кухню. Там оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзинки высотой 30 сантиметров? Стали мы об этом догадываться, и тут явился новый вопрос. Сам утенок придумал себе какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью, или же она случайно задела его как-нибудь своим крылом и выбросила. Я перевязал ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо. Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, мы в кухню. На полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой. Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. «Этот выбрался», — я сказал. «Он что-то придумал». «Он изобретатель!» — крикнул Лёва. Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот изобретатель решает труднейшую задачу — на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал следующее утро до свету, когда и ребята, и мои утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины. И вот побелело окно. Стало светать. «Кряк-кряк!» — проговорила Дуся. «Свись-свись!» — ответил единственный утенок. И все замерло. Спали ребята, спали утята. Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось. «Кряк-кряк!» — повторила Дуся. Никто не ответил. Я понял, изобретателю сейчас некогда, и сейчас, наверное, он и решает свою труднейшую задачу. Я включил свет. Ну, так вот я и знал. Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем корзины. Все утята спали в тепле под матерью. Только один с перевязанной лапкой вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края и кувырк вниз. Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма. Крик, свист на весь дом. Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять, и пошло. Чуть только крякнет утром Дуся, все утята к ней на спину, и потом валятся вниз. А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали — изобретателем.